11. Мистер Хокер завершает. Я проехал на поезде от Берлина до франко-германской границы в состоянии сильной тревоги, не в силах уснуть или отдохнуть из страха, что морлоки снова будут покушаться на мою жизнь. Кроме того, мою душу терзала мысль, что после всего пережитого я не успею вовремя, чтобы предотвратить катастрофу. Что, если морлоки к моему приезду уже начнут вторжение из-под Лондона? Что, если жертва Тейф была напрасной? Я безнадежно опоздал, не в силах предотвратить ужас. Эти мысли бесконечно, словно в лихорадке, мельтешили в моем мозгу. Мой старый школьный приятель, служащий в британском консульстве, смог за небольшие деньги в нужные руки сделать так, чтобы на отсутствие у меня паспорта закрыли глаза. Я объяснил властям, что Эскалибур — результат происков, профинансированной британским музеем экспедиции на археологические раскопки в глубине Азии. Пока таможенные чиновники, привлеченные камнями на эфесе меча, спорили между собой, не занимаюсь ли я контрабандой драгоценностей, я и в самом деле совершил контрабандное действие, тайно переместив его через границу с помощью англиканского священника, возвращавшегося из длительного отпуска. Старый священник пронес его через таможенный пункт под своей рясой. Несколько других изобретенных на ходу на грани отчаяния уловок помогли мне пересечь Францию. Подозрений моя личность больше не вызывала. И, наконец, я уже пересекал на судне Ла-Манш, направляясь домой, в мою дорогую Англию, которая даже не подозревала о планах, вынашиваемых ее врагами под улицами ее столицы. Когда мы приблизились к берегам Англии, заходящее солнце, отраженное тучами, окрасило Дуврские скалы в цвет крови. Дружески расположенный ко мне англиканский священник пронес меч через британскую таможню. Я убедил его, что священная реликвия нуждается в защите, что, впрочем, было не так уж и далеко от правды. Когда мы благополучно миновали таможенных чиновников, я забрал у него сверток и побежал ловить поезд до Лондона, даже не поблагодарив старого джентльмена за помощь. Весь последний этап своего путешествия я кипел от раздражения, проклиная медлительность поезда. Каждая секунда пути представлялась мне каплей драгоценной жидкости, самой жизни, пролитой впустую. Когда поезд, наконец, прибыл в пункт назначения, я, спеша сойти с поезда, грубо протиснулся между двумя почтенными пожилыми дамами и перевернул коляску с плачущим младенцем. Выйдя с вокзала, я нанял первый попавшийся мне кэб, назвал кучеру адрес Томаса Клеггера, сунул саверен ему в руку, попросил поторопиться и забрался в кабинку, держа под мышкой мой драгоценный сверток. Откинувшись на кожаную спинку сиденья, я попытался перевести дыхание. Прислушиваясь к быстрому стуку копыт по мостовой, я боялся увидеть на улице отряды морлоков, вылезающих из канализационных люков. Я посмотрел в окно кэба, и только теперь увидел, что в кабине, кроме меня, напротив сидит еще один человек. Это было уже слишком. Кэбмен явно пытался заработать побольше и взял двух пассажиров. Я не мог позволить себе никаких задержек, вызванных такими махинациями. «Послушайте, приятель», — сердито взорвался я, глядя на второго пассажира. «Я дал кучеру указание ехать быстрее и прямо в то место, которое я ему указал. Вам придется выйти и нанять себе другой кэб». «Я так не думаю, мистер Хокер», — сказал пассажир с какой-то мрачной веселостью в голосе. В этот момент мы проезжали мимо уличного фонаря, и его яркое газовое пламя высветило бледное лицо полковника Налги. В его руке сверкнул маленький пистолет, направленный прямо мне в сердце. «Ну и заставили вы нас побегать», — сказал мой враг, наслаждаясь выражением потрясения на моем лице. «Я догнал вас в Берлине, но мне не представилось случая подойти к вам так, чтобы рядом никого не было. Первая волна нашего вторжения должна начаться всего через 2 часа, а потому мы, естественно, не хотели никаких маленьких кровавых происшествий, которые могли бы вызвать какие-то подозрения касательно наших планов. С учетом элемента неожиданности, а также нашего превосходства в силах, особых шансов у вам подобных нет, если только в дело не вмешается Артур и меч Эскалибур. А потому я с вашего разрешения освобожу вас от этого бремени». Он протянул ко мне свободную руку. «Передайте мне меч». Мысли мои метались, пока я медленно вытаскивал меч из подмышки. Кучер, как я понял, явно был в сговоре с полковником Налгой и не обратит никакого внимания на выстрел в кабине. Морлокский офицер заберет у меня меч, независимо от того, останусь ли я жив или нет. Но сколько еще он позволит мне дышать после того, как я передам ему меч? Несколько минут, чтобы он насладился моим поражением, только и всего. Налга было протянул руку к свертку, но вдруг быстро ее отдернул. «Разверните его, пожалуйста», — попросил он. «После того, как вы сумели восстановить меч, а потом пересечь все эти немыслимые века и вернуться с ним в свое время, я должен исходить из того, что ваша изобретательность безгранична». Я отстегнул кожаные ремни и развернул меч. Обнаженный клинок лег на мои руки. Полковник Налга подался вперед, чтобы убедиться, что это и в самом деле Эскалибур. Как только его взгляд переместился с меня на меч, я ухватил эфес покрепче и вонзил меч ему в живот. Гулким эхом прозвучал выстрел его пистолета в маленькой кабинке, но пуля прошла мимо, пролетела над моим плечом. Кровь Морлока заструилась по металлу, хватка его бледных пальцев на рукоятке пистолета ослабла. В горле у него забулькало, но я накрыл его рот ладонью, чтобы эти звуки не переросли в крик о помощи. Его большие глаза несколько мгновений смотрели на меня, потом пленка затянула их, а тело обмякло на сиденье кэба. В том районе, по которому мы проезжали, не было уличных фонарей, а потому я вытащил меч из тела его жертвы, вытер об одежду Морлока и быстро обвязал материей. Глядя в окно кэба, я дождался момента, когда кучер снизит скорость на повороте, тихо открыл дверь и выпрыгнул, прижимая Эскалибур к груди. Я ударился плечом о брусчатку дороги и покатился по ней, пока не уперся в бортовой камень. Исцарапанный и побитый, я приподнялся, опершись на окровавленную руку, и увидел, как кэп исчез из вида. Кучер даже не заметил, что я выбрался из кабины. Когда он прибудет в пункт назначения с одним только телом полковника Налги, другие морлоки быстро поймут, что случилось. Я не мог терять ни мгновения. Крепко держа Эскалибур в руках, я поднялся на ноги и, руководствуясь скорее чутьем, чем разумом, побежал по темным лондонским переулкам. Дыхание хрипло вырывалось из моего рта, а на губах выступила кроваво-соленая пена, когда я постучал в дверь старика Клеггера. Потом, спустя секунду-другую, принялся молотить снова и прекратил только, когда услышал быстрые шаги по другую сторону двери. Удивленное выражение расползлось по морщинистому лицу Клеггера, когда он распахнул дверь и увидел меня, трясущегося от усталости дикоглазого призрака тревоги. «Мистер Хокер!» — воскликнул он. «Наконец-то!» «Да», — сказал я, протискиваясь мимо него в хорошо освещенную гостиную. «И меч со мной!» Я приподнял грязный и окровавленный сверток. «Где Артур? Отведите меня к нему немедленно!» Клеггер отстранился от меня. Его лицо исказилось страхом. «Ему стало гораздо хуже», — медленно проговорил он. «Боюсь...» «Выкиньте это из головы!» Я поднял сверток повыше и помахал им. «Вот сила, которая восстановит его! Исконный Эскалибур!» Старик показал на дверь, и я вошел внутрь с доставшимся с таким трудом призом в руке. В комнате за дверью горела одна единственная свеча у кровати. «Артур?» — позвал я, вступая в слабый круг света. «Он у меня! Я принес ваш меч!» Я вдруг замолчал, вглядываясь в слегка приподнятое над подушками тело на кровати. Серая смертельная бледность обосновалась на впалых щеках старого короля. Поверхностное, полное боли дыхание едва ли приподнимало худую грудь под одеялами. Два затянутых поволокой глаза медленно переместили взгляд на мое лицо. «Артур!» — скорбным голосом сказал я. Истина была очевидна. Я пришел слишком поздно. Эскалибур или какая-нибудь другая сила были здесь бессильны. «Вашему королю шах!» — заявил Мерден, отнимая руку от фигуры, которую только что переставил на другое поле. «И мат?» «Да, кажется так». «Вы уверены?» — спросил Амброс. Он даже не пытался приблизиться к шахматной доске. «Вы уверены, что вас все-таки не оставили в дураках?» Какая-то нотка в уверенном тоне Амброза заставила Мердена недоуменно сморщить лоб. Он вновь внимательно пригляделся к доске. «Хокер», — произнес он мучительно слабым голосом, — «подойди поближе». Я подошел к нему, остановился в изголовье и замер, вглядываясь в изможденное лицо. «Ты нашел меч? Эскалибур?» «Да», — сказал я, поднимая сверток и показывая ему. «Мне так жаль». «Нет, нет», — его голос дрожал от нетерпения. «Распеленай его, быстро». Я сделал, как он просил. Клинок сверкал в пламени свечи на моих ладонях. «Прочти, что там написано», — потребовал он. С болью в сердце повернул я меч так, чтобы прочесть надпись на клинке. Несколько мгновений я ничего не видел, потому что перед глазами стояли видения морлоков, беспрепятственно разграбляющих пригород Лондона. Все было потеряно, вплоть до последней искры надежды, которая еще совсем недавно горела в моем сердце. «Читай!» — снова раздался дрожащий голос. Я выкинул из головы скорбное видение и сосредоточился на мече. Древние рунические знаки плясали передо мной в тусклом свете, но вскоре замерли, когда мой взгляд на них сфокусировался. Они будто спрыгивали с клинка, и мир словно вращался вокруг меня. «Возьми меч!» Спустя время, сколько прошло, годы, века, сжатые в секунды, я оторвал взгляд от клинка и взглянул в глаза старика. «Да», — торжественно произнес он, — «теперь ты знаешь правду. Умирает генерал Морсмер. Ты, Артур. Эскалибур — твой меч». Я понимал, что он говорит правду. Руническая надпись на клинке Эскалибура раскрыла мне глаза, и теперь я знал, кто я на самом деле. На протяжении одной жизни я был Эдвином Хокером, многие поколения назад я был Артуром, королем Британии, спасителем христианского мира. Мой меч лежал в моей руке, деяние, ради которого меня призвали из потустороннего мира, ждало меня глубоко под моими ногами. «Почему вы с Амброзом обманывали меня, старик?» — спросил я голосом громким и ужасным. Генерал Морсмер, одной ногой стоящий в могиле, без страха взглянул на меня. «Мерден похитил Эскалибур и лишил его силы, прежде чем тебе представилась возможность его увидеть. И все же ты оказался единственным, кого можно было призвать на поиски всех мечей, чтобы затем объединить их в единое целое. Амброс вовлек меня в свой заговор, чтобы я выступил в роли короля Артура и сбил Мердена с твоего следа. Поскольку я уже умирал от чахотки, Мердена удалось легко убедить, что увеличение числа мечей с помощью машины времени окажет на Артура ослабляющее действие. Но, как видишь, твой поиск увенчался успехом. Эскалибур — это ключ к силе, а не сама сила». «Но разве Амброс не мог просто сказать мне, что я и есть Артур? Зачем понадобилось меня обманывать?» «А ты поверил бы ему?» — задал вопрос старик с едва заметной улыбкой. «Нет, ведь Эдвин Хокер был рационалистом и скептиком. Немало усилий потребовалось, чтобы убедить его в существовании Артура воскресшего. А уж в то, что он и есть Артур, воскресший герой Англии, он бы ни за что не поверил». «Да», — сказал я, крепче сжимая эфес в руке, — «но теперь я знаю». «Да», — выдохнул старик. Усилия, которые потребовало от него это объяснение, совершенно его вымотали. Его смерть была совсем рядом. «А теперь иди и уничтожь наших врагов, как ты не раз делал это в прошлом. Ты один, а их много, но многие, увидев тебя, дадут дёру, потому что сила твоя велика. Ступай». С этими словами он рухнул на свои подушки. Я покинул это место, оставив одного старика умирать, а другого недоумевать, и отправился к входу в сточную систему. Там я спустился в самое тайное чрево Земли. А затем в подземной темноте последовало страшное кровопролитие. Только те, кто не видел убийства, могут его воспевать. Для таких, как я, это не просто старая сказка о вонзающемся в плоть металле. Армии морлоков уже направлялись на поверхность, когда я их встретил. Пророчество старика сбылось. Большинство из них бросились на утек, увидев меня, и с визгом бежали назад в безопасность, которую предполагали найти в глубинах земли. Они знали, что встреча с Эскалибуром означает для них смерть. Лишь некоторые, посмелее или более отчаянные, пытались оказать мне сопротивление. Я прорубался сквозь их ряды, неуязвимый для пуль, которые им удавалось выпускать в этой тесноте. Наконец я прошел по телам павших, продолжая путь в чрево земли, чтобы с корнем вырубить занесенную к нам злобную болезнь. Наконец настал момент, когда передо мной не осталось ни одного морлока. Я стоял в камере, где хранилась машина времени, пройдя по всем запомнившимся мне туннелям и по мосту, который морлоки перекинули через подземное море. Сверкающее сталью устройство стояло в полутьме, немой свидетель изобретательности человека в созидании хаоса. Я поднял Эскалибур и с силой опустил его клинок на сверкающий металл и кристаллы. Одного удара хватило. Космос беззвучно вернулся в прежнее свое состояние, залечивая раны, нанесенные адским устройством. Тусклый свет погас, и все разбежавшиеся морлоки, живые или мертвые, вернулись в свое исконное место во времени. Справедливый порядок во Вселенной был восстановлен, моя миссия была выполнена. Неожиданно волна усталости накатила на меня, и я пошатнулся, чуть было не упав. Я прижал руку к боку и обнаружил теплую влагу от множества ран. Благодаря одной только воле я достиг своей цели. Кровь моей жизни покидала меня. Я сел спиной к стене камеры, мои руки и ноги налились тяжестью. Так меня и нашел Амброс. Разрушение машины времени освободило его из той ловушки, где он одолел Мердена. Я знал, что это он, хотя и не видел ничего в темноте. Старый друг и проводник, которого в другие времена я называл Мерлином. «Хорошая работа, Артур», — сказал он. Но почему он говорил шепотом? Мой собственный голос звучал словно откуда-то издалека. «Я что-то больше не чувствую себя Артуром», — жалобно произнес я. «Скорее уж снова чувствую себя Эдвином Хокером». «Он был хорошим парнем», — заметил Амброс. «Жаль, что он должен умереть вместе с тобой. Артур вернется, я и даже Мерден будем возвращаться бесчисленное количество раз, но жизнь Хокера подошла к концу». «Я ни о чем не жалею», — сказал я. Темнота вокруг меня каким-то образом густела. «Я только жалею беднягу Тейв и не понимаю, почему она должна была умереть. Ты забыл? Она пришла из будущего. Ей еще предстоит родиться и прожить целую жизнь в мире, свободном от морлоков». «Да, конечно. Что-то я плохо соображаю. Я не чувствовал ни своих рук, ни Эскалибура. Но она ведь останется такой же, да?» «Да», — ответил Амброс. «Но времена будут другие, посветлее». «И я клянусь, неземной ужас ждет всякого, кто обидит ее. Я рад, что Хокер с ней познакомился. Он, по большей части, был довольно одинок». Что-то шевельнулось во мне, я охнул, но боль быстро прошла. «Я очень устал. Может быть, тебе лучше уйти?» «Да, и я возьму с собой меч». Я едва слышал его или себя. «И что ты с ним сделаешь?» «Брошу его в подземное море, чтобы он мог вернуться к тебе, когда в этом вновь возникнет нужда. Прощай». С этими словами он ушел. Еще немного, и тьма полностью окутала меня, как нежнейший и теплейший из саванов. И тогда в то время и в том месте, в год Господа Бога нашего 1892 года в Англии королевы Виктории, я в последний раз закрыл свои глаза.